Вывод. Немногие из нас смогут избежать боли потери близкого человека из-за деменции, пока не будет найдено лекарство или способ профилактики. Многие переживут эту неоднозначную потерю, когда ум, память, сознание, суждение и даже личность любимого человека постепенно покидают его. При появлении деменции из-за болезни Альцгеймера или других заболеваний или состояний возрастает вероятность взаимозависимости, когда один человек нуждается в уходе, а другой его обеспечивает. Цель состоит не в том, чтобы вернуть себе независимость, а в том, чтобы оставаться устойчивым и здоровым в отношениях, которые сейчас далеко не идеальны, когда любимый человек физически присутствует, но психологически отсутствует. На протяжении всей этой книги я призывала вас оставаться на связи с другими, чтобы справиться со стрессом. Человеческая связь необходима для здоровья. Член субботней утренней группы по уходу в университете Миннесоты делится своими мыслями, а также словами своего мужа, подводя итог. «Я ухаживала за своим мужем более 17 лет, пока мы проходили наш путь с болезнью Альцгеймера. Он находится под опекой уже 3 года. Мне понадобился год после того, как я поместила его в дом престарелых, чтобы смириться со своими чувствами. Сейчас он умирает, и я цепляюсь за слова, которые он говорил. Я хочу, чтобы ты ушла, нашла кого-нибудь. Это то, что я бы сделал». С идеями, изложенными в этой книге, вы можете научиться справляться со стрессом в этом царстве теней деменции. Отпустите свою потребность в определенности и абсолютных ответах. Признайте свое горе по мере его приливов и отливов и поговорите об этом с другими. Скорбите, когда чувствуете нужду, и знайте, что нет необходимости в успокоении. Чем лучше вы можете принять неоднозначность потери при деменции, тем меньше она будет пугать вас. Прежде всего, не забывайте заботиться о себе. Будьте внимательны к тому, когда нужен перерыв. Мудрый человек, осуществляющий уход, подчеркивает этот момент. «Я понял, что не могу вылечить мать, но мог бы исцелить себя сам». Забота не должна разрушать здоровье. Это не должно приводить к депрессии и изоляции. Вместо этого она должна привести к эмоциональному росту и силе, о которой вы раньше и не подозревали. Когда я начинала эту книгу, моей целью было помочь обрести смысл и надежду, несмотря на трудный путь с неоднозначной потерей из-за деменции. Если вы привыкли решать проблемы, этот опыт может быть особенно напряженным. Лучший способ измениться и ослабить стресс заключается в собственном восприятии и значении, которое вы придаете ситуации. Ваш путь носит психологический характер. Деменция не должна быть ужасающей, но каждый должен признать стресс, отчаяние и смешанные эмоции, которые она вызывает сегодня в миллионах семей. Чтобы справиться с напряжением, учитесь мыслить по-новому. Можно одновременно придерживаться 2 противоположных идей – отсутствия и присутствия, печали и радости, гнева и надежды. Все это является реальностью, когда речь идет о деменции. Вместо того, чтобы разочаровываться, бояться или бороться с замешательством, примите неоднозначность и продолжайте заботиться, даже когда любимый человек больше не знает, кто вы. Парадоксально, но эта потеря может помочь вам узнать, кто вы есть. Продолжать участвовать в далеко не идеальных отношениях требует храбрости и сочувствия. Это углубляет вашу человечность, и это источник новой надежды. Продолжайте свой путь. Сейчас мы находимся в конце нашего совместного пути. Но ваш может продолжиться, если борьба с неоднозначной потерей продолжается. Вот краткое изложение глав, чтобы вы могли держать их под рукой по мере продвижения вперед. Глава первая. Для вас и вашего близкого человека деменция представляет собой неоднозначную или неясную потерю. Это один из самых тяжелых видов потерь, потому что здесь не может быть успокоения. Глава вторая. Не по вашей вине деменция приводит к осложненному горю. Даже если осложнения не являются результатом вашей личной слабости, вам может понадобиться профессиональная помощь, чтобы отличить грусть от депрессии. Горевать, пока любимый человек жив, это нормально. Глава третья. Уход за человеком, страдающим деменцией, вызывает стресс. Принятие двойственного мышления и обучение тому, как справляться со стрессом, необходимо, если вы хотите сохранить устойчивость. Устойчивость означает больше, чем просто восстановление. Это говорит о том, что вы можете стать сильнее, несмотря на невзгоды. Глава четвертая. Миф заключается в том, что здоровые люди найдут успокоение, но реальность такова, что большинство учатся жить с горем. Мы не забываем, кого любили. Глава пятая. Мы живем в одной из самых индивидуалистических культур в мире, но отношения остаются источником нашего счастья. Иногда нам нужна психологическая семья. Общение с другими людьми сохраняет наше здоровье. Глава шестая. Семейные ритуалы, праздники и собрания помогают осмыслить наши обычные потери и горе. Но когда вы живете с деменцией, потери и горе продолжаются. Создайте новые ритуалы для такого рода потерь. Глава седьмая. Обсудите с другими 7 рекомендаций для вашего пути с деменцией. В произвольном порядке рассмотрите идеи о смысле, мастерстве владения собой, личности, двойственности, привязанности, надежде и заботе о себе. Глава восьмая. Способность видеть хорошую сторону неоднозначности в отношениях дает устойчивость, чтобы выдержать эмоциональную и физическую работу по уходу за человеком, страдающим деменцией. Проживайте каждый день таким, какой он есть. Извлекайте из него максимум пользы и смейтесь, когда сможете. В некоторых случаях хорошей стороны нет, поэтому рассмотрите другие варианты. Глава девятая. Когда вы любите кого-то с деменцией, цель не в совершенстве. Новый стандарт ваших отношений – сохранить их достаточно хорошими. Жизнь с деменцией может быть далеко не идеальной, но все же довольно хорошей. Эта перестройка восприятия находится под вашим контролем. Примечание для людей, осуществляющих уход о взаимодействии с медицинскими работниками. Я хочу добавить примечание о том, что я слышу на семинарах, в группах и в процессе своей клинической деятельности об отношениях между медицинскими работниками и людьми, осуществляющими уход. Эти отношения могут быть натянутыми, но помните, что обе стороны усердно работают ради одного и того же больного человека. Я уже написала книгу для профессионалов, призывающую их работать вместе с семьями. Теперь говорю с вами. Как член семьи, который осуществляет уход за больным, вы должны быть признаны и рассматриваться как часть группы медицинского обслуживания пациентов с деменцией. С этой целью вы и медицинские работники, с которыми вы взаимодействуете, должны больше знать друг о друге. Такая взаимная осведомленность может и не принести эффективных решений, но уменьшит разочарование и принесет пользу человеку с деменцией. Медицинские работники. Отношения, когда кто-то один ухаживает за другим, бросают вызов всему, чему большинство из нас, работающих в сфере здравоохранения, учили о нормальных человеческих отношениях. Слушайте 9 главу, чтобы вернуться к журнальному столику Карла Уитакера. В результате человек, осуществляющий уход, может рассматриваться в негативном свете, слишком тесно связанным с другим эмоциональным, тревожным или подавленным. Как сказала мне одна медсестра, когда я ответила на телефонный звонок моей взволнованной матери, зайдя к ней после сна, «Вы питаетесь друг от друга». Ее замечание было похоже на пощечину. Я только что 6 часов ехала из Сент-Пола в Южный Висконсин и не успела туда вовремя к обычным часам посещения дома престарелых. Мама волновалась и звонила мне. Поэтому, когда я все-таки приехала, пошла успокоить ее и пожелать спокойной ночи. Большинство профессионалов, в том числе и я, были обучены рассматривать такую связанность как патологию. И полагаю, что медсестра восприняла наше взаимодействие той ночью, дочь, отвечающая на зов матери, именно так. Несомненно, она была обучена видеть это таким образом. Но сегодня такие психологи, как Роберт Джей Грин и Пол Вернер, могут задокументировать, как такие профессиональные взгляды несправедливо ставят диагноз тем, кто осуществляет уход. Как человек, заботящийся о другом, вы по определению чрезмерно отзывчивы. Ваша работа требует этого. Эта отзывчивость воплощена в терминах, которые многие профессионалы привыкли видеть в негативном свете. Созависимый, связанный и необособленный, без самосознания, среди прочего. Однако такие термины очень вредны для людей, которые заботятся о других, будь то новорожденные, инвалиды, умирающие или страдающие деменцией. Люди, осуществляющие уход, не должны быть патологизированы работой, которую общество ожидает от них. Я писала о Деборе, которая ухаживала за своим мужем-врачом в 6 главе. Она работала психологом в медицинской клинике, но все равно пережила неудачный опыт. Особенность ее случая – проблема с безопасностью. Дебора сказала: «Профессионалы сосредоточены лишь на пациенте. Они ставят диагноз, не заботясь о безопасности человека, который заботится о больном близком». Некоторые врачи, конечно, говорят с ухаживающими об их благополучии, но большинство считает это излишним. Они не пациенты, их это не касается. Такое отношение можно объяснить стремлением к соблюдению профессионализма и конфиденциальности больных. Тем не менее, его следует менять, когда о пациентах с когнитивными нарушениями заботятся не в больнице, а дома. Врачи и медсестры должны рассматривать семью как часть команды. Пока что это делает меньшинство. Еще одна женщина также пережила неудачный опыт, а затем, наконец, нашла поддержку. Профессионалы не смогли помочь моему мужу смириться с реальностью, лишь ухудшили его душевное состояние и склонность к насилию. Один врач сказал, что нам просто нужно больше консультаций по вопросам брака. Я умоляла. Наконец, врач сказала ему в моем присутствии: «У вас рассеянный склероз, и со временем все станет хуже». Я поблагодарила ее, потому что она была единственным врачом, который смог сказать нам, с чем мы столкнулись. Конечно, строгие правила, касающиеся конфиденциальности пациентов, могли помешать большинству врачей ее мужа делиться с ней информацией. Но могли быть и другие причины для отказа, основанные на обучении. Немногие врачи, лечащие пациентов с деменцией, обучены успокаивать взволнованных или обезумевших опекунов или разговаривать с часто конфликтными семьями. Еще меньшему числу людей дается время для этого. Поэтому людям, осуществляющим уход, нужен свой собственный врач. Найдите лечащего врача, семейного врача или медицинского работника, который обучен разговаривать с вами, у которого есть для этого время. Именно в таком медицинском работнике, а не в специалисте вашего близкого человека, вы найдете своего защитника. Врач семейной практики сказал мне это. Мои пациенты часто поднимали вопросы ухода. Это может быть во время медицинского осмотра или визита по поводу бронхита, но если это произойдет, мы это обсудим. Я говорила многим, кто не хочет или не может попросить помощи у других членов семьи или друзей, сказать близким, что это я заявляю о необходимости помощи для них, чтобы они винили в этом меня. Это был их врач, который сказал, что они больше не могут делать все это сами. Таким образом, человеку не нужно было чувствовать себя виноватым или раздражаться из-за просьбы о помощи. Или я советовала взрослым, ухаживающим за детьми, не ждать, пока их братья и сестры предложат помощь, а просто созвать собрание, чтобы организовать и делегировать задачи. Я знаю, что врачи, с которыми я работаю, постоянно так делают. Если нет подписи, которая говорит, что мы можем поговорить с дочерью или сыном, мы пытаемся облегчить получение этой подписи или, по крайней мере, поговорить с тем, кто указан в списке, чтобы они могли передать информацию. Вообще, врачи, с которыми я работала в течение последних 20 лет, более склонны пытаться помочь, чем стать препятствием для людей, осуществляющих уход. Специалисты в области психического здоровья. Психотерапевты тоже, возможно, не были обучены принимать во внимание людей, осуществляющих уход. Хотя идея баланса в браке и семейных отношениях была отвергнута в конце 1980-х годов, большая часть терапевтического обучения по-прежнему продвигает точку зрения, согласно которой, если у одного человека есть симптомы болезни, другой должен получить какую-то выгоду, удерживая его или ее в таком состоянии. в результате роли, в которых происходит переутомление, например, ваша, все еще могут рассматриваться в негативном свете. У некоторых терапевтов даже сегодня вы можете вызвать подозрения относительно психического здоровья, если отказываетесь от своей независимости ради пациента. Если приходится нарушать личные границы, чтобы оказывать необходимую помощь, когда любимый человек не может этого сделать. Если вы теряете себя в 36-часовом дне или меняете границы поколений, когда нужно заботиться о своих родителях. Но реальность такова. Когда вы ухаживаете за человеком с деменцией, то, что раньше считалось неправильным, теперь является нормальным. Депрессия. В то время как печаль неизбежна для большинства людей, депрессия нет. Вместо того, чтобы всегда предполагать, что у человека, осуществляющего уход, депрессия, некоторые специалисты рассматривают более мягкие диагнозы – расстройство адаптации или проблемы в межличностных отношениях. Конечно, деменция ухудшает отношения, но это не говорит о том, что у человека, осуществляющего уход, будет развиваться депрессия. Поговорите об этом со своим врачом или психотерапевтом. Не все люди, осуществляющие уход, относятся к диагнозу депрессии так негативно, как Мэри, которую я упоминала в 7 главе. Но многие говорили мне, что им не нравится, когда их называют больными. То, что я вижу, это чувство вины и стыда, а также чувство неадекватности. Все прямо противоположное тому, что должен чувствовать человек. Что вам нужно знать, так это то, что ваше окружение может вызывать симптомы даже у самых сильных людей. Расскажите своему врачу или психотерапевту о реальности вашей жизни. Если он или она не хочет слушать, попросите поговорить с кем-то, кто будет. Врач семейной практики, лечащий врач или практикующая медсестра с большей вероятностью выслушают вас, чем специалист вашего любимого человека. Будьте честны в том, что чувствуете. Вам грустно? Вы скорбите? Ощущаете себя перегруженным, безнадежным и подавленным? Сообщите об этом своему врачу. Если вы страдаете от бессонницы, ее также может и не быть, расскажите о вашей ситуации. Скорее всего, может случиться так, что вас беспокоят требования или блуждания любимого человека каждую ночь, или вы можете бояться спать из-за страха, что случится что-то плохое. Медицинские работники не будут знать, что происходит вокруг вас, если вы не расскажете им об этом. В целом, ваши специалисты должны знать, что теперь вы попали в отношения, которые являются неоднозначными и несбалансированными. Это требует чрезмерной работы. Как и в кофейном столике Уитакера, одна сторона удерживает другую половину стабильной. Антидепрессанты не всегда являются решением проблемы. Человеческая связь и взаимопонимание также являются терапевтическими, как с профессионалами, так и в личной жизни. Вам нужно, чтобы люди в вашей жизни, включая профессионалов, лучше понимали всю сложность вашего повседневного существования. Ваш путь, направленный на то, чтобы поступать правильно в тяжелой ситуации, долог и труден, и вы заслуживаете большего признания. Расскажите свою историю. Никто другой не сможет этого сделать за вас.